«Ну вот», — подумала Настя, — «теперь все срастается. Можно с чистой совестью садиться за обед». Несправедливость всегда была для него темно-коричневой, цвета горького шоколада. Вроде бы лакомство, но горькое, даже слегка кисловатое. И слова, которые крутятся у него в голове, тоже, на первый взгляд, правильные, а по сути кисло-горькие, несправедливые. «Надо было больше стараться, надо больше тренироваться. Плохому танцору всегда паркет мешает. У тебя все кругом получаются виноватыми, только ты один безупречен. А так не бывает. Раз не получилось, значит, сам виноват». Сколько раз за свою жизнь он слышал эти слова. Особенно часто произносила их старшая сестра, у которой мамины амбиции видеть сына чемпионом фактически отняли детство. Сестре, которая была старше на 6 лет, поручали отводить мальчика на каток и приводить назад. Ей совсем не давали карманных денег, потому что каждая свободная копейка в их небогатом семейном бюджете шла на новые коньки и костюмы для юного фигуриста, а также на благодарности тренеру. Сестра, способная, одаренная, трудолюбивая девочка, 16 лет начала подрабатывать, занимаясь репетиторством по химии, математике и иностранному языку со слабо успевающими школьниками. Но ее заработки мать и бабушка отнимали и тратили на спортивное будущее. И каждый раз, когда ему не удавалось хорошо выступить и добиться успеха, сестра с ненавистью повторяла: «Надо было больше заниматься, надо было больше стараться, столько денег в тебя вкладываем, и все бестолку. Я туфли не могу себе купить нормальные, хожу в обносках, хотя вкалываю с утра до вечера, потому что все деньги на тебя уходят, а ты ничего не делаешь, только с задницей вертишь на льду». Это казалось ему жестоким и несправедливым. Разве он мало работал? Разве не вкладывал всю душу, всю свою жизнь в спорт? И разве он виноват, что мир спорта устроен жестоко и по определенным правилам, сломать которые ни один спортсмен, тем более юный, не в силах? Да и не знает он пока еще этих правил. Он просто самозабвенно, с полной отдачей делал все, что мог, вскакивая по будильнику в 5 утра, чтобы успеть на утреннюю тренировку, которая начиналась в 7. Он терпел постоянную боль и превозмогал постоянный страх, делал уроки, скрючившись на скамейке в мужской раздевалке и одновременно жуя бутерброды, сделанные дома бабушкой. Из этих бутербродов сестра тоже его ненавидела. На рубеже 90-х в магазинах продуктов совсем не стало. Потом, в начале 92-го, они появились, но уже по сильно выросшим ценам. И самые лучшие куски мама и бабушка откладывали ему, чтобы дать с собой еду, ведь мальчик уходил из дома рано утром и возвращался поздно вечером. Ни один кусочек хорошей колбасы или сыра сестре не доставался. «Положи это, Володеньки, на бутерброды», — осекала ее бабушка. «Если в доме появлялись фрукты, то только для него». И каждое неудачное выступление непременно имело домашний финал в виде очередного оскорбительного монолога старшей сестры. А неудачей в их семье считалось все, кроме победы. Спустя много лет, уже став взрослым, он услышал те же самые слова, но уже от человека, которому доверился и решил рассказать, как его обломали в спорте и какие волчьи законы царят в этом мире, имеющем такой красивый фасад. Он надеялся на понимание и сочувствие, но в ответ услышал: «Ну, братец, это ты сам виноват, старался бы больше, все вышло бы по-другому. Раз ты столько лет долбил в одну и ту же точку, занимался одним и тем же делом, и так ничего и не выдолбил толкового, стало быть, совсем ты никчемный. Неудачник ты, лузер, одним словом». Слова ударили больно, намного больнее, чем когда их произносила сестра. Сестру он хотя бы стал понимать, когда вырос, его спортивные устремления легли на ее плечи. Но какое право совершенно посторонние люди имеют так судить о нем? Они же ничего не знают, не понимают. Они не плакали в раздевалке от кровавых мозолей. Они не взлетали в воздух в тройном прыжке, зная, что незалеченное колено может подвести, и ты навсегда останешься хромым. Они не выбрасывали партнершу, замирая от ужаса, потому что чувствовали, что придали ей чуть-чуть неправильный наклон, и она может разбиться насмерть. И разве можно им объяснить все это? Да они и слушать не захотят. Они хотят только смотреть по телевизору, как люди в красивых костюмах красиво двигаются под красивую музыку. Никто не хочет знать, сколько труда, боли, страха, сколько пота и слез, грязи и подлости лежит внутри этой блестящей упаковки. С того момента он принял твердое решение. Никто не должен знать о его прошлой спортивной жизни. Он не хочет, чтобы его считали неудачником, лузером. Может, он и вправду неудачник, и это стыдно. Не нужно, чтобы об этом знали. И никому больше он ничего объяснять не станет. Собрать воедино все вехи спортивной биографии Владимира Власова не составляло труда. Родился в 1980 году. В 1984 году впервые бабушка привела его на каток. Жил с мамой, бабушкой и старшей сестрой. Отец бросил семью практически сразу после рождения Володи. Мама — киновед, преподает во ВГИКе, сфера интересов — английское и американское кино 1930-50-х годов. В 10 лет Володя взял к себе в группу Михаил Валентинович Болтинков. В 13 лет юноша стал чемпионом России среди юниоров-одиночников и занял достаточно высокое для своего возраста место на одном из международных турниров. Одновременно с ним в группе Болтинкова катался и Женя Зеленов, сын актрисы Аллы Томашкевич. Но почему-то у Болтинкова Володя не остался. Он перешел в группу к Людмиле Волынец, известной спортсменке-чемпионке, с торжествующим видом сообщил Антону Дзюба. Так что дальше копать инфу смысла нет, проще тебе снова с ней встретиться и все спросить про этого Власова. Ты же говорил, что она охотно рассказывает. На этот раз Людмила Всеволодовна назначила Антону встречу в аэропорту. Она улетала в Венгрию, чтобы в течение месяца заниматься с венгерской парой. Другой возможности и другого времени поговорить с оперативником у нее не нашлось. Антон молча чертыхнулся. Поездка в аэропорт Домодедово и обратно — это полностью убитый день. Но выбирать не приходилось. «У меня не так много времени», — сразу предупредила Волынец, когда Антон нашел ее в аэропорту. «Регистрацию на мой рейс уже объявили минут 5 назад, так что постарайтесь покороче». «Сама постарайся», — мысленно огрызнулся Сташис. «Мне спросить недолго, а рассказывать-то тебе». Он с самого утра был в плохом настроении и злился на всех подряд, в том числе и на ни в чем не повинную Волынец. Они сели на пластиковые стулья неподалеку от окна. Было шумновато, и каждые полминуты звучали объявления на двух языках. Худшее место для беседы со свидетелем трудно даже придумать. — Володя Власов? — Да, у меня был такой мальчик, — сразу ответила Людмила. — Что вас интересует? И вообще, почему вы о нем спрашиваете? «Потому что он был учеником Болтинкова до того, как перешел к вам в группу», — объяснил Сташис. «Да», — кивнула она, — «у Миши он стал чемпионом России среди юниоров, однако повторить успех не удалось. На следующем чемпионате России он стал чуть ли не последним. Начались боли в коленях, стало трудно выполнять некоторые элементы, в том числе прыжки. В парном катании прыжков меньше, и я поставила его в пару. Собственно, именно поэтому я и взяла Володю в свою группу. Он был высоким мальчиком, атлетически сложенным. Я давно его присмотрела у Миши, а мне нужен был партнер для очень хорошей девочки. Партнерша Володи, девочка из Ульяновска, была очень талантливой, но нервной, про таких говорят старт-минус. На тренировках делала все, а выступать не могла. Все срывала на соревнованиях. Володя очень нежно к ней относился, опекал, защищал, любил. 3-4 года покатались, и она уехала домой, поняла, что ничего не получается. После этого ему повезло. Людмиле Волынец удалось раздобыть для него очень сильную партнершу, ровесницу Власова, но очень маленькую и легкую для своих лет. Володя начал тянуться за ней. Пара получилась хорошей и быстро выстрелила, поднявшись с низких мест достаточно высоко. Обоим было по 18-19 лет, и ребята выступали уже за взрослых. И вот на чемпионате России они борются за 3-е место и попадание в сборную. Выступили очень хорошо, были уверены, что попали в 3-ю призеров, и вдруг оказались на 4-м месте. Расстроились, конечно, ужасно, но спортивный характер просто так не выкинешь. Он есть, и ребята начали готовиться к следующему сезону. Однако тут дало себя знать травмированное и неудачно пролеченное колено у Володи. Нужно было делать операцию. После нее колено плохо восстанавливалось. Время шло, а тренироваться Власов не мог. И тут партнерша ему сказала: «Прости, но я ждать не могу, я теряю форму». Ей нашли нового партнера, вернее, она сама себе его нашла. О том, что происходило дальше в жизни Владимира Власова, Антон уже и так знал. Ромка Дзюба постарался раздобыть максимум информации. В 22 года Власов поступил в инфискульт и работал одновременно вторым тренером у Михаила Валентиновича Болтенкова, потом перешел вторым тренером в другую группу, после чего вообще покинул спорт, какое-то время сидел без работы, а в течение последних 1,5 лет трудится в качестве менеджера отдела закупок по непродовольственной группе товаров в компании «Оксиджен», куда попал, судя по всему, с помощью своей любовницы Ольги Виторт. Однако Людмила Волынец внесла в эту схематичную картину дополнительные краски, добавив некоторые любопытные детали. Володя закончил инфискульт, получил диплом и решил уйти от Миши и попробовать работать самостоятельно, но очень быстро стало понятно, что не все так легко и радужно, и тренерскую карьеру ему быстро не сделать. К Болтенкову он возвращаться не стал, пошел вторым тренером к бывшему товарищу по команде Коле Насуленко, достаточно успешному. Поработал с ним, но начал попивать и оттуда тоже ушел. Вот тогда он пропал из поля зрения, и больше я о нем ничего не слышала. А почему он не вернулся к Болтенкову, когда понял, что самостоятельная работа не получилась? — У них испортились отношения? — спросил Антон. — Нет, отношения всегда были прекрасными. Но Володя работал с ним, пока был студентом, а когда получил диплом, то счел для себя унизительным, будучи дипломированным специалистом, ходить в помощниках у своего бывшего тренера. И потом, Михаил Валентинович — это тренер с репутацией. Если его спортсмен выступает хорошо, то никто не усомнится в том, что это заслуга именно Болтенкова. Имя второго тренера никто даже вслух не произнесет. Володе хотелось рывка, славы, и он решил, что если будет работать с менее именитым и заслуженным тренером, то у него есть шанс быть замеченным. Поэтому Володя предложил свои услуги бывшему товарищу по команде. Не знаю, в чем тут дело, я с ним совсем мало общалась, когда он перестал тренироваться. Информацию о нем получала в основном из третьих рук. Но, зная Володю, могу предположить, что ему было психологически некомфортно работать с человеком, который был его учителем, был намного старше. Это Володю сдерживало и мешало высказывать свое мнение и проявлять самостоятельность. Ему проще работать и общаться с ровесниками, с теми, кому он может сказать: «Ты что, обалдел?» Ну, сами понимаете. Я понимаю. А почему Власов ушел от... простите, забыл фамилию того тренера, которому пошел работать Власов после получения диплома? Насуленко. Коля Насуленко. Трудно сказать. Наверное, не сработались. Коля жаловался, что Володя Власов стал позволять себе приходить на тренировки сначала с запахом, а потом и не вполне трезвым. Наверное, из-за этого. И последний вопрос. Вы не в курсе, были ли какие-то конфликты у Власова с Инной Викторовной Ефимовой из Москомспорта? В глазах Людмилы Всеволодны впервые с начала беседы промелькнул интерес. Ну как же? Это ведь именно его она не позволила отпустить за границу. Помните, я вам рассказывала? Уверена, что Володя Власов был далеко не единственным, кому она помешала сделать карьеру из-за денег. Очень любопытно. Похоже, версию об убийстве чиновницы из Госдумы из-за пожара на Рублевке придется все-таки выбросить на помойку. А жаль, красивая была версия. Впрочем, оно и к лучшему, учитывая, какую странную реакцию вызвала работа Сташиса в этом направлении и у руководства, и у того неизвестного, который угрожал ему. Осталось только уточнить некоторые подробности. И Власов знал, что ему помешало именно Ефимова? — Знал, — кивнула Волынец. — Я ему сказала, когда сама узнала. — И как он отреагировал? — Никак. Он был после тренировки, уставший, ему было не до эмоций. Пробормотал только что-то не то «вот же сука», не то «вот же стерва», и больше об этом никогда не заговаривал. Тем более и он, и все мы прекрасно знали, что Инна Викторовна меня не любит, это во-первых, не любит моих учеников, это во-вторых, и из чистой вредности и жадности старается сделать все, чтобы не отпустить за границу тех, кто не может заплатить. Хотя платили все равно не ей, а людям из Федерации, но она с этого имела неплохую долю. Всем все было прекрасно известно, так что ничего неожиданного в этой ситуации в сущности не было. Вы поймите, активно тренирующиеся спортсмены, они вообще не по части сильных эмоций и страстей, у них на это не остается ни сил, ни времени. В то время Володя уже потерял партнершу, которая не захотела ждать, пока он залечит оперированное колено. Но он восстановился кое-как и продолжал тренироваться. Он очень упорный был всегда. Тренировался и надеялся, что ему подберут новую партнершу. И вот ему предложили девочку, но для этого нужно было получить разрешение Федерации выступать за другую страну. Разрешение он не получил, и на этом сломался, как выступающий спортсмен. Он не видел больше перспектив. Ему всего 21 год, а карьера уже закончена, и он практически инвалид. Тогда он поступил в институт и начал потихоньку тренировать. О продолжении регистрации на рейс, которым должна была улетать Волынец, объявляли уже, наверное, в пятый или шестой раз, и Людмила Всеволодовна начала нервничать. Антон вежливо помог ей донести багаж до стойки регистрации и распрощался. Все, что его интересовало, он узнал. Конечно, можно было еще поспрашивать, и наверняка выяснились бы еще какие-то интересные факты, но нервничающий свидетель — плохой свидетель. Этому еще в университете МВД учили.